Глава 42. Ян Ли. Девушки недоуменно переглянулись и внезапно понимающе хмыкнули. «Жаль, нам действительно казалось, что ты умная», — махнула крыл, то есть рукавом, птаха. «Ну, покажем мы тебе выход, а что дальше?» «Ты со столь хрупким тельцем и внутреннюю линию обороны не пройдешь. А если и умудришься покинуть дворец, тебя сожрет первый попавшийся низший». Добавила, только сейчас рассмотрела чешую. Но передо мной не змея. Вероятно, девушка была драконом. Вон и корона из шпилек, лишнее тому свидетельство. «Да кто вам сказал, что я сразу выскочу и сбегу?» — удивилась я. «Посмотрю сначала. И вообще...» «Лучше не надо», — заверила зеленая. «Умрёшь рано. Будет обидно. И от повелителя попадет. Нельзя злить господина, он...» Обе девицы натурально поёжились. «Ясно?» — я кивнула. «Хорошо». Был шанс, что прокатит, но крохотный и жалкий, поэтому я почти не огорчилась, когда не прокатила. «Давай я представлю тебя остальным сестрам. Не столкнись ты с нами, могла бы нарваться на снежную деву. Та и спрашивать бы не стала. Мигом бы превратила возможную соперницу в кусок льда. Хотя господин был бы недоволен, и наказал нахалку. Но порой ей это вроде нравится. «Бывает», — покивала я, покорно топая по коридору вслед за новыми знакомыми. «Кстати, они до сих пор не представились, мое имя не спросили, так что точнее будет сказать «за новыми незнакомыми». Стандартная перверсия, почему бы и нет, придается к весенним утехам остроты и необычности. Главное, чтобы обоим нравилось». Красотки замедлили шаг и покосились на меня с еще большим интересом. Затем опять переглянулись, и я почувствовала, что драка за обладание забавной зверушкой выходит на новый уровень. Ой-ой, что-то я от нервов чересчур разболталась. Как бы заткнуть словесный фонтан. Не хватало, чтобы звездный гарем передрался по моей вине. Тогда рогатый лупоглаз меня прибьет. «Сейчас нас пятеро. Ты будешь шестой», — выпалила зелененькая. «Может, еще и не буду?» — утешила я красавицу. «Или себя?» «Меня зовут Анарьян». Зеленая сделала вид, что не услышала моей последней фразы. «Я — земляной дракон. Это Туяй, лиловый феникс. Помимо нас еще есть человеческая заклинательница на высшей ступени мастера Су Джунин, ледяная демоница Вэй Аду и морская дева Янь Фэй. «Коллекционер-зоолог, блин», — подумала я. Но вслух, естественно, ничего говорить не стала и вежливо представилась. «Мое имя — Тан Ян Ли». «Дитя пока есть только у меня», — гордо продолжила Арьян. «Более никто не смог вынести бремени семени повелителя». «Сочувствую. Медик в моем мозгу в очередной раз победил осторожную трусиху. А как ты после всего долго восстанавливалась?» «Беременность протекала нормально?» «Беременность? Ты чего?» «Я снесла яйцо», — недоуменно захлопала глазами Анарьян. «Но да, мне было нелегко». «Ух ты!» Я даже остановилась, невольно притормозив нашу процессию на пороге какого-то зала. «Поподробнее, пожалуйста. А ты снесла его в человеческом облике или в драконьем? А зачинали вы ребенка в каком варианте? А тебя не тошнило? Чешуя не выпадала? Не было пигментных пятен, токсикоза, ломкости зубов? Что ты делала, чтобы прийти в форму? Тебе назначали снадобье?» Кто-то третий ворвался в нашу беседу. «Сестры, что это? Я здесь вообще-то пытаюсь музицировать и мечтать о прекрасном. Почему оно рассказывает мне ужасы?» Милая русалочка с синими косами сидела прямо напротив дверей и терзала струны гуциня, прервавшись при виде нас. «Человек?» — раздался четвертый, не особо приятный голосок, и с углового дивана на меня прищурились лазурные глаза белокурой девы. «Вы решили принести свежие закуски?» «На сырое мясо потянуло?» «Зубы прочь!» — отреагировала птичка Туяй, перестав таращиться на меня шокированно, хоть и с возрастающим интересом. «Мы с сестрой первые ее нашли! Тан Ян Ли!» «Новая игрушка повелителя. Когда она господину надоест, мы заберем ее себе!» Ишь ты, как быстро местные красотки создают коалиции и дружат против кого-то. Уже не я заберу, а мы. Главное, чтобы другим не досталось. Ты целительница? Опомнилась Анарьян. Ты... У меня к тебе пара вопросов, но задам я их позже. И, конечно, не думаю, что человек обладает глубокими познаниями. Есть принципы, которые являются общими для всех биолого-магических существ, заверила я. Вряд ли я без специального обучения сумею стать хорошим лекарем для драконов, но пара советов, почему бы и нет. Иногда нетривиальный взгляд на проблему помогает ее решить. Так-так-так. Встряла в диалог голубоглазая красавица, в которой я без труда опознала ледяную демоницу-мазохистку. Ну а кем может быть девушка в костюме китайской снегурочки, с туго перетянутой талией, да еще и с белоснежными волосами? «Ты здесь первые сутки? Я права?» — обратилась она ко мне. «Естественно, первые!» — не дала мне и слова вставить птичка Туяй. «Она выползла из покоев повелителя на четвереньках!» «Хм! О!» Повелитель был нежен с человечкой, с таким слабым телом и смогла выползти. Из снегурочки Вэй Аду вышла бы неплохая актриса, но оскаленные в ненависти клыки портили общую картину. «Если честно, мне просто запретили выходить», — пояснила я, вздохнув. «Потому импровизировала». «Повелитель запретил тебе покидать покои, и ты не послушалась?» Градус ненависти снежной демоницы чуть упал от изумления, после чего, наоборот, пополз вверх. Она и меня заподозрила в мазохизме, что ли? Почему? Я послушалась. Ты вышла! Нет, неправда. Я выползла. И для наглядности я даже продемонстрировала, как выглядел побег. Сначала прошлась пальцами по стене, а потом изобразила ползание. Дело в формулировке, если ты меня понимаешь. Демоница была сбита с толку. Я побыстрее продолжила. Если рассуждать логически, ты всегда сможешь выбрать, хочешь наказание или нет. Если вслушаться в букву приказа и слегка подкорректировать суть, можно делать так, как тебе нравится, и получить желаемый результат. О, протянула Снегурочка и ненадолго заткнулась, погрузившись в размышления. Спустя почти минуту она внезапно выдала. Интересно, такое поведение приведет владыку в еще большее неистовство, чем обычно. А ты, правда, забавная. Она наша, сразу же напомнила драконица, положив руку мне на плечо. Туяй поспешно повторила жест. Я удивленно на них оглянулась, посмотрела на гарем звездуна и поняла, что, кажется, трын... конец таки подкрался незаметно. Поскольку в глазах, переставшей наигрывать что-то заунывное, русалочки, в светло-синих льдинках Вэй Аду и на лице, появившейся из-за ширмы красивой и вполне человекообразной девушки, мерцал одинаковый алчный интерес.